говоришь о ерунде, а я веду машину, с грустью смотрю в окно, слушаю радио. Я бы тебе сказала все, но ведь это должен ты. Мы же в последней стадии. И новый шанс ты не потратил. Да ты, наверное, спятил. Да ты, наверное,